что роза моя увядает без настоящего мужчины, чуть ли не плача, пробасила моя спутница. Хорошо, что в этот момент она не видела выражения моего лица, потому что тогда точно упрятала бы меня в мешок. Ну, а чего ты стесняешься, решил я провести разведку боем, нашла бы уже себе кого-нибудь, да и жили бы вместе. Да кого тут найдешь, скорбно проговорила она и тяжело вздохнула. Мужиков-то настоящих нет, одни эти малорослики бородатые, а с ними разве что получится, они же мне едва выше колена. Что за малорослики, поинтересовался я, хотя вопросов в моей голове было все больше и больше с каждым ее словом. Давно они тут живут, да сколько себя помню, ответила мне троллиха, и я буквально слышал, как она пожала плечами. А сами они бородатые такие, добывают в горах всякое, я им последние лет 10 помогаю, так они меня кормят. Мы сейчас к их старейшинам и идем. Гномы что ли, догадался я по описанию и понял, что у меня в голове кое-что не складывается. Игорь, а у вас гномы под Сочи жили? Спросил я, понимая, что вопрос в любом случае не очень. Или все-таки новое сопряжение? Не было у нас никаких гномов, ответил тот с едва заметным сарказмом. Вообще, пока тебя не было, все в порядке было, а как появился, началось. Орки, гномы, убийцы и прочее. Я не стал отвечать, что на самом деле не виноват, потому что был совершенно в этом не уверен. События насколько экстраординарные, настолько и случайные. Они, ответила троллиха и снова вздохнула. И хоть ребята порядочные и работящие, а вот личного счастья с такими не построить. И тут тоннели огласил пока еще далекий рев, который по моим прикидкам мог принадлежать, скорее, динозавру, чем, например, троллю. Это еще кто? Спросил я, обернувшись к моей спутнице, на что она снова просто пожала плечами. А я почем знаю, может из недр кого откопали, кого не нужно было, философски рассудила она. Вообще, пожимание плечами и выражение, а я откуда знаю, это были два краеугольных камня всего ее общения. Не мудрено, что у нее до сих пор никого не было, кроме, наверное, блох. Меня даже передернуло от этой мысли. Через полчаса блужданий по тоннелям мы, наконец, вышли к поселению гномов. Прошли по нему под внимательным взглядом местных жителей, которые явно привыкли к моей спутнице, поэтому почти не обращали на нее внимания, зато пытались рассмотреть меня, словно я был им в диковинку. Нам повезло, совет старейшин в этот момент был в сборе, и троллиху с ее вопросом пропустили практически без ожидания. «С каким вопросом ты прибыла к нам, Анара?» Поинтересовался у нее древний гном с абсолютно седой бородой. «Неужели снова кончились припасы?» «Припасы еще есть», — ответила она, громко шмыгнув носом. «Но я бы хотела заключить брак с мужиком, упавшим на меня с неба». «Что?» — переспросил ее гном, и я увидел, как у всех старейшин разом широко открылись глаза. «Да, иногда очевидные вещи звучат как бред сумасшедшего, но я действительно свалился на нее. Правда, не с неба, а из другого мира». Но это уже частности. Прошу разрешения на заключение брака с вот этим вот мужиком, чтобы он мог меня любить всячески. Повторила она, и в ее голосе уже слышалось нетерпение. Одну минуту, ответил ей седой старейшина и созвал к себе остальных. Они некоторое время переговаривались, бросали обеспокоенные взгляды на посетительницу, сочувственные на меня, но ничего не спрашивали, рассуждая о чем-то между собой. Наконец, они что-то решили, и седой снова заговорил. «Вы уж простите нас, Анара», — проговорил он со всей своей важностью и основательностью. «Мы решаем родовые проблемы исключительно внутри семьи или межсемейные распри. Но ты не местная, поэтому на тебя наша власть не распространяется. И что же мне делать?» Она хлопала глазами, реально не понимая, что вообще происходит. «Что ж я, бесправная, тебе исключительно повезло», — ответил на это старейшина и махнул рукой куда-то в сторону, где виднелся темный проход. «Буквально сегодня нам посчастливилось познакомиться с великим стражем хозяйки земных недр. Он-то и сможет решить все твои вопросы. Великий страж, хозяйки земных недр, что тут вообще происходит?» Но, тем не менее, троллиха послушно вошла в переход сразу после меня. И тут мы снова услышали рев. На этот раз он был гораздо ближе. Когда мы вошли в небольшую пещеру, мне сразу бросился в глаза трон, настоящий, отделанный золотом и самоцветными камнями, гораздо дороже и вычурнее всего того, что я вообще видел в подземелье. Словно из мира нищеты мы моментально переместились в мир богатеев-показушников. Но главное заключалось даже не в этом, а в том, кто именно сидел на троне и ехидно глядел на меня. Рафик был вне себя от горя. Он буквально бегал вдоль трассы, пока ее не оцепили, и пытался увидеть хоть след от своих подопечных. Но ничего не выходило, что повергало его в отчаяние. И в какой-то момент он все-таки смог увидеть одного из тех, кто приехал с Игорем Тумановым. Это был пожилой человек, кажется, итальянского происхождения. «Дорогой мой, Вай, как я переживал!» — накинулся Рафик на Дона Гамбина, чуть ли не на колени перед ним вставая. «Я так рад, что вы живы. Это такое счастье. А где остальные? Надеюсь, с ними все в порядке?» Карлито на это только развел руками. Он, конечно, понимал, что тех, с кем он путешествовал, простой лавиной не взять. Но, что точно случилось, он не знал. Да и лавина, кажется, была не совсем простая. «Их ищут», — развел руками Дон Гамбина. «Будем надеяться, что скоро найдут». Они еще перебросились несколькими фразами, когда Рафик вдруг уставился куда-то за спину Карлито. «Так, а это что такое?» — спросил он, скорее, сам себя, расширяя глаза от удивления. «Отряд интуристов?» Дон Гамбин развернулся и посмотрел туда, куда указывал их распорядитель. По низу трассы прямо на них шли шестеро коротышек, ростом едва ли достающие до груди взрослого человека. При этом они опасливо оглядывались, но глаза их были сильно прищурены, что означало привычку к долгому отсутствию солнечного света. И сейчас видели они очень плохо. Рафик увлек Дона Гамбина за собой, и буквально через несколько минут они выросли перед коротышками, словно из ниоткуда. «Доброго дня, уважаемые гости», — проговорил Рафик с широченной улыбкой, стараясь не спугнуть встревоженных бородачей, которые, ко всему прочему, были еще и изрядно побиты. «Разрешите предложить вам отдых и восстановление сил? Вижу, вы устали». Ему ответили на совершенно непонятном языке, звучавшем, словно тарабарщина. Но он им тут же проговорил что-то на таком же, и у них завязался вполне доверительный разговор. «Как ты их понимаешь?» — спросил его Дон Гамбина, следя за непонятными изъяснениями чужаков. Хотя эмоции читались достаточно четко. «Семейный дар», — тот пожал плечами. «Толмачи, мы». «Спроси их, они тоже под лавину попали?» — попросил Карлито Рафика, и тот перевел его вопрос коротышкам. Кивки головой стали красноречивее всякого ответа. И тут распорядитель обернулся к Дону Гамбина с таким выражением лица, словно решил терзавшую его годами задачу. «Это же новое сопряжение», — просияв, заявил он. «Как было под Смоленском, а теперь у нас? Да, слушайте, я такое пропустить не хочу. Эти гномы должны стать моими гостями». И он с тройным энтузиазмом принялся что-то говорить низкорослым бородачам. Те, в свою очередь, постепенно осваивались и переставали постоянно озираться. Вместо этого они принялись облизываться, а в глазах явно загорелся голод. «Понятно», — с усмешкой произнес Дон Гамбина, — «расписываешь им меню в ресторане твоего друга». «Откуда узнал?» — обернулся к нему Рафик, искренне удивленный догадкой Карлито. «Да ты на них посмотри, они скоро слюной захлебнутся», — кивнул он в сторону коротышек и едва сдержался, чтобы не захохотать. «Впрочем, я согласен, не стоит их отдавать властям. Лучше сами проявим гостеприимство. Если будут какие-то траты, с удовольствием возьму на себя. Вы, великий человек, Дон Гамбина», — Рафик едва не расплакался. «Я никогда не забуду, с каким прекрасным итальянцем свела меня судьба». «Ладно тебе», — махнул ему Карлито. «Ты главное уточни у этих, что они с нами не воюют, а то орки-то были очень воинственные». «Да-да, сейчас, точно», — спохватился Рафик и задал несколько вопросов. Те ему что-то ответили и принялись потирать синяки и ссадины. «Говорят, мирные работяги ни с кем не воюют», — ответил он, повернувшись к Дону Гамбина. «Ну вот и чудненько», — кивнул тот, давая добро на остальное. «Вот и покажем им человеческое гостеприимство». Силикона разошлась на всю катушку. Вместе со стражницами она заперлась в небольшой пещере и начала свое излюбленное действо – наводить красоту. Тем более, в данном случае материал был самый что ни на есть благодарный. «А почему они так к вам относятся-то, я не поняла», — спросила богиня сразу после того, как запихала всех шестерых девиц в баню для того, чтобы распарить им кожу. «Как по мне, они от вас ничем особо не отличаются. Мы слишком мужеподобные», — ответила ей командующая взводом. «У нас есть красотки, а есть такие, как мы, которых посылают на работу наравне с мужчинами. И кто решает, кто из вас кто?» — нахмурилась Силикона, чувствуя подвох. «Мужчины, конечно», — беззастенчиво ответила ей гномка. «А им советуют их женщины, вероятно». «Ясно, что ничего не ясно», — ответила на это богиня. «Ладно, понеслась, потом разберемся. Следующие несколько часов превратились буквально в марафон красоты, как выразилась бы та же Лаки. Лишние волосы выдрали и выщипали, недостающие нарастили. Затем всех девочек из стражи ждали маникюр и педикюр. Сделали реснички, увеличили их для более выразительного взгляда. Губки подкачали, чтобы ни у кого не возникало сомнений, кто перед ними. А дальше понеслось еще быстрее. Нанесли боевой раскрас, причем у каждой была подчеркнута какая-то своя особенность, и все было сделано по самому последнему писку моды. Прямое завили, кучерявые выпрямили и сделали еще массу необходимых процедур. «Так, девочки», — проговорила Силикона, оглядывая своих подопечных с чувством глубокого удовлетворения. «Осталось спецодежду для такого случая достать, и ваш отряд готов сшибать с ног кого угодно только силой своей красоты». Гномки, кстати, поглядывали друг на друга, и им явно нравилось то, что они видели. «У нас есть гардероб, но он не такой уж яркий», — несмело проговорила одна из низкорослых девушек. «Это все ерунда, богиня достала свой пропуск на Олимп. Сейчас я метнусь кабанчиком к себе и притащу все, что надо». Она попробовала накастовать портал, чтобы вернуться к себе за тряпками, и ничего не произошло. Она попробовала еще раз и еще, но ничего не выходило. Прохода на Олимп не было. «Так», старательно пряча свой испуг, проговорила она хлопающим глазами девушкам. «Установка меняется. Давайте посмотрим, что есть у вас, и придумаем что-то из этого». Петр Ильич в это утро признался себе в том, что ему весьма неприятно находиться с собственным сыном в одном помещении. Обычный семейный завтрак был напрочь испорчен его поведением. «Бать», он говорил надменно, словно мажор, но использовал слова простолюдинов, «а чё ты так обо мне беспокоишься?» «В смысле?» — поднял он глаза на Даниила. «Говори яснее». «Ну вот, любовницу мне купил, чтобы я тут себя нормально чувствовал». Он буквально коверкал слова на молодежный манер. «А я бы и сам справился, чай, не беспомощный». «Ты о чем?» — еще раз переспросил Петр Ильич, понимая, что теряет терпение. «Можешь воздержаться без своих фразочек. Я о том, отец». Он попытался сделать на лице серьезное выражение, но смотрелось это достаточно комично. «Что ни хрен всякую шваль деньгами баловать? Зачем ты нанял эту дуру? Она только нос задирает и ничего не делает». Строганов понял, что за его столом сейчас сын изливает свою обиду на Дарью, и тут же потерял интерес к его словам. Он молча пил кофе, перестав слушать поток оскорблений в адрес девушки, устроившей выставку, и думая вообще о другом. Как раз в эти минуты ему должны были кое-что доставить. Словно услышав его мысли, в дверь постучали. «Да-да, войдите», — сказал он, подняв взгляд на дверь. Человек, стоявший за ней, был ему незнаком. Зато хорошо знакома была форма спецкурьера. Он вежливо поздоровался и передал Петру Ильичу конверт, запечатанный магической печатью, которая ярко светилась даже при свете дня и защищала от несанкционированного вскрытия. «Это что еще за иллюминация?» – удивился Даниил Петрович. «Неужто ты?» «Заткнись», – беззлобно бросил ему отец, но таким тоном, что Строганов-младший предпочел замолчать и уткнуться в свой кофе. Петр Ильич взял специальный нож и вскрыл магическую печать. После этого он вынул лист бумаги и несколько раз пробежал его глазами. Главная строчка, которая притягивала его внимание, гласила: «Результат теста ДНК. Дарья Строгова с вероятностью в 99,99% является дочерью Петра Ильича Строганова». Далее шли всякие выкладки, которые мало интересовали коллекционера. Положив лист на стол, он уставился поистине прожигающим взглядом на сына. Да что, тот даже поежился, настолько непривычно ему было поведение мягкого обычно отца. «А вот что», — жестко проговорил тот, — «хоть пальцем Дарью тронешь, я тебе твой же член вокруг шеи вместо галстука повяжу». «Понял?» «Не понял», — попытался возмутиться мажор, вот только глаза Строганова старшего сверкнули совсем недобро. «А узнаю, что ты до нее домогался», — проговорил Петр Ильич совершенно безапелляционно. «Я вообще твое достоинство отрежу и морозилку кину, понял? По праздникам разрешу доставать и любоваться». «Уяснил? Да что с ней не так-то?» — уже жалобно проблеял Даниил Петрович. «Все с ней так», — ответил Строганов-старший. «Она, твоя сестра, Дизик на золотом троне, украшенном самоцветами, выглядел, конечно, феерично. Я даже не сразу осознал, что это он, так как его расчесали, а каждую из трех голов украсили ошейниками с рубинами и топазами. Увидев меня, он даже не встрепенулся, а предпочел следить за происходящим с ехидной улыбкой. Великий страж, или как вас там», официальным тоном заявила троллиха, отчего стало даже смешно. «Прошу у вашей милости разрешение на брак с вот этим вот», она махнула в мою сторону рукой, «человеком, а то у него не стоит без официальной печати». Все это время я играл в пантомиму, показывая Дизику, что ни в коем случае нельзя разрешать этот брак. В обосновании своих слов я провел рукой по горлу, мол, мне конец, если ты это допустишь. Но Цербер продолжал щериться и ухмыляться, особенно недобро показывала зубы его правая голова. «Прошу», — попросил я его мысленно, вспомнив, что с ним вполне возможно общаться подобным образом. «Не порти мне отпуск, а помнишь», — проговорил Дизик, «ты нас псиной называл? Ой, да ладно, ты же знаешь, что там все шутки были». Я смотрел на него и не мог поверить, что он сейчас отправит меня под венец с троллихой. «Я же не знал, что ты такой обидчивый. А помнишь, опыты над нами ставить разрешал?» По-прежнему ухмыляясь, спросил Дизик. «Шутки говоришь? Ну вот и я теперь поржу на твоей свадьбе. Шафером позовешь? А давайте вы свои противоречия между собой порешаете?» Внезапно вмешался в наш телепатический диалог Игорь. «А то вы друг с другом ссоритесь и мстите за всякое, а мне, женись. Кстати, — сказал я, кивая, — Игорю в этом теле еще жить и жить. И ты мне служишь, Дизик, если что, Игорь, кажется, всерьез воспринял угрозу. Так что придумай что-нибудь». «Ладно, ладно», — вздохнул тот. «Пошутить уж нельзя. Выглядело совсем не смешно», — подумал я, и решил, что никогда не стану подшучивать подобным образом. Тем временем троллиха по имени Анара ждала решения великого стража по поводу своей свадьбы. «Уважаемая Анара», — подсказал ему я, троллиха. «Уважаемая Анара», — проговорил Дизик еще более официальным тоном, чем до этого говорила она. «Дело в том, что хозяйки подземных недр не угодны браки между существами разных видов. Это противоестественно и не ведет к появлению новых почитателей хозяйки. Да ешь вам в ухо», — с тоской и безысходностью заявила троллиха. «Это все подстроено. Вы специально все это делаете. Лишаете бедную Анару женского счастья, а лучше бы чести лишали. Дайте мне уже мужа. Ну пожалуйста». Но ее перебил тот самый рев, который мы слышали уже дважды. Только на этот раз он был совсем-совсем близко. Внезапно в пещеру вбежала гномка со свертком на руках. «Я собрался». Дизик оскалился, а шерсть на его загривке встала дыбом. Мы с ним оба ждали того, кто исторгал тот самый рев и, кажется, гнался за девушкой с ребенком на руках. Вот только оба мы ошиблись. Никто за ней не гнался. Это мы поняли, когда снова раздался рев, отскакивающий эхом от стены, наполняющий ее словно вода пустой сосуд. Кричал ребенок, находящийся на руках у женщины. Более того, он весь извивался, пытаясь вырваться из рук матери. «Великий страж, в моего ребенка вселился злобный дух бездны», — взмолилась она, бухнувшись на колени. «Помоги мне, пожалуйста». Улучив момент, ребенок все-таки высвободился из ее рук, бухнулся на пол и, выпутавшись из пеленки, со всех рук и ног пополз прямо ко мне. «Это еще кто?» — успел подумать я. «Ты только полчаса тут», — заржал расслабившийся Дизик, когда уже успел ребеночка-то заделать. А вот мне было не до шуток. Особенно, глядя на залитое слезами лицо матери и побелевшие от ярости отца, сжимавшего в руках секиру. «Ты уже успел изменить мне?» — низким басом охнула троллиха, отчего отец ребенка зарычал от ярости. «У меня появилось стойкое ощущение, что я нахожусь в театре абсурда. Это все не то, о чем вы подумали», — сказал я первое, что пришло мне в голову, и выставил руки, ладонями вперед. «Понимаю, что все выглядит странно, но я совершенно ни при чем». Тем временем мать грудничка опомнилась, подхватила его с пола и попыталась прижать к себе, но тот снова стал орать, извиваться и вырываться от нее. У матери заложило уши, поэтому она поспешила положить его на пол, после чего обхватила голову руками. И действительно, такую сирену сложно было предположить в столь махоньком теле. А дитя, пользуясь случаем, снова поползло ко мне. Я, мягко говоря, растерялся, не понимая, что происходит, и совершенно не понимал, что можно предпринять в данной ситуации. Но, глядя, как целеустремленно ползет ко мне малыш, я присел на корточки и посмотрел ему в глаза. «Чего ты от меня хочешь, малыш?» — спросил я самым мягким тоном, на который был способен. Правда, я был уверен, что тот не поймет, но в ответ на меня уставились глаза, полные разума, а в голове раздался знакомый голос. «Слава рандому, хоть одно знакомое лицо, помоги мне». Глава 20. Я сразу же активировал божественное зрение, которым практически не пользовался, чтобы не тратить попусту благодать. «Ужосных, ты что ли?» – переспросил я вслух, потому что слишком уж у меня не сходился его обычный образ с тем, что подползло сейчас ко мне. «Я, конечно», – ответил тот с явным облегчением в голосе. «А то, кто же, уж и не надеялся тут встретить никого из наших. А что случилось?» – поинтересовался я, понимая, что меня начинают напрягать случайные встречи со своими в чужих мирах. «Ты сам на себя не похож, смешно тебе, ага», ужасных моментально погрустнел. «А я-то вообще ничего не понимаю, очнулся несколько дней назад, а не сказать ничего не могу, ни обратно переместиться, могу только орать и срать». «Обидно, понимаю», ответил я, раздумывая, что можно сделать в данной ситуации, которая, кстати, как две капли воды похожа на ту, что произошла с Силиконой. «Обычно это делали те, кто тебя видел. Так я тоже это сделал, когда себя в таком виде в зеркале увидел. Он все-таки решил не обижаться. Я же ужасен. Я, бог кошмаров в теле грудного ребенка. А, по-моему, так даже симпатичнее». Я осмотрел его со всех сторон под недовольными взглядами отца, матери грудничка и остальных присутствующих гномов. «Милашка прям, в том-то и дело. Что-то надо предпринять». Он тоже понимал, что время у нас ограничено, а я ума не приложу. На Олимп вернуться пробовал, поинтересовался я, прикидывая варианты развития событий. Или еще нет, пробовал, ничего не получается, и он стал еще грустнее. Как будто что-то сломалось на нашем дорогом Олимпе. «Слушай, Рандом, дорогой, забери меня отсюда, пожалуйста. Могу тебе сказать совершенно точно, что ты такой не один», проговорил я, наблюдая, как побелели костяшки пальцев гнома на секире, которая, судя по всему, была очень остро заточена. Как минимум ровно так же выкинула с Олимпа Силикону. Она должна быть где-то неподалеку в теле зеленой арчанки. А вот по поводу забрать тебя. Ты, вообще, как это себе представляешь? Отобрать грудничка у отца и матери? Да меня отсюда выпустит только если на голову ниже. Тут ты прав, задумчиво ответил он. Что-то я такой расклад не предусмотрел. Просто не могу я уже в этом теле. Сплошной, непрекращающийся ужас. Все, как ты любишь, короче, проговорил я, а затем добавил. Ладно, давай подумаем, что можно сделать, а пока иди к мамке. Если что, будем общаться дальше, не привлекая внимания. А сам я уже не могу, ответил он и огукнул вслух. Силы уже не те, что на Олимпе. Я подошел к нему, подхватил на руки и под натуральное рычание отца вручил матери. Посмотрите, кажется, он покакал, сказал я с абсолютно непроницаемым лицом, поэтому и кричал, а, может быть, животик болит, как был ты зубоскалом, Рандом, так и остался, проговорил мне ужасных, впрочем, без особого недовольства. Кстати, камень на алтаре позади тебя подозрительно похож на мой пропускной амулет. Я оглянулся и увидел недалеко от трона Дизика, который внимательно следил за нашим разговором, небольшое возвышение, сделанное, кажется, из единого золотого самородка, а на нем громоздились огромные и причудливые самоцветы, и среди них действительно был тот, что походил на амулет, пропускающий на Олимп, только перекореженный, колючий, как кошмар, и не менее страшный. Если это действительно он, медленно проговорил я, то тогда понятно, почему тебя на Олимп не пускает, он же весь поколотый. Кстати, у Силиконы тоже амулет оказался в ее мире, но в лучшем состоянии. Не, ответил тот, он такой и должен быть, стиль у меня, ты же знаешь. А вот то, что его на алтарь какой-то хозяйки подземных недр положили, это, конечно, жесть. Надо бы его тиснуть оттуда по-тихому. Подсоби, а, я-то сам пробовал, но куда там, даже не дополз. Развернули, по жопе дали, а потом еще и запеленали. Да, прям не позавидуешь. Согласился я, внимательнее приглядываясь к алтарю. А кто эта хозяйка подземных недр? А то вдруг сопру. А мне эта богиня еще и лещий от щедрот души надает. В этом мире, кажется, нет богов местных, ответил ужасных, тихонько огукая для вида. По крайней мере, я никого не чувствую. Получается Протомир, предположил я, вспоминая, как такое возможно, на котором тренировался кто-то из потенциальных демиургов, да так и забросил. Другого объяснения у меня нет. Да, скорее всего, согласился мой собеседник, застрявший в теле грудничка. Если бы тут был кто-то из богов, то уже явились бы проверять, что за гости объявились на их территории. А раз никого нет, ты смело, не бойся, легко сказать, ты. Я огляделся по сторонам и понял, что сейчас точно не время. Но скоро бдительность гномов уменьшится, и вот тогда, когда перед бригадой гномов накрыли стол, они даже замерли от неожиданности. А велеречивый распорядитель испугался, что не понял чего-то и что-то сделал не так. «Все в порядке, дорогие?» – спросил он, внимательно наблюдая за гостями, которые показывали крайнюю растерянность. «Может быть, вы чего-то не едите? Скажите, вы же гости, все сделаю, как пожелаете. А эта еда такая?» – проговорил один из гномов и ткнул пальцем с грязным и обломанным ногтем в тугой, налитый соком помидор. «Она какая-то красная, это томаты», – широко улыбнулся Рафик. «Они бывают и желтые, и зеленые, но обычно красные. Кушайте, пробуйте. А это?» – другой гном ткнул в апельсин, после чего облизнул палец. «Тоже томаты?» «Нет, что вы, это апельсин, дорогой, ты что, никогда?» И тут до Рафика дошло, что он имеет дело с народом, который никогда в жизни не видел ни помидоров, ни апельсинов, ни многого другого со стола, который буквально ломился всякой всячиной. «Подожди, дорогой, я тебе покажу, как это кушают. Пальчики оближешь. Одну минутку, пожалуйста». Третий из бригады гномов, попавший к Рафику, аккуратно, двумя пальчиками взял стрелку зеленого лука и попробовал, откусив маленький кусочек. Сначала он сморщился, а затем его лицо расплылось в блаженной улыбке. «Что это за чудесная вещь, ребята? Попробуйте». Он стал пихать лук в рот своим соседям. «Она сначала жжется, а потом неописуемо. Пробуйте». Рафик схватился за голову. «Вы зелень, овощи, фрукты вообще не знаете, ребята?» — спросил он, наблюдая, как они аккуратно пробуют, а затем с восторгами начинают поглощать. Более того, слов, подходящих по смыслу, в их языке практически не было, а только один аналог для всего, который переводился. «Произрастающий на поверхности, далеко от дома». «Нет», — покачал головой самый старший из гномов, что и был бригадиром маленького отряда. «Ничего такого мы не ведаем. Это просто пища богов. А вот с мясом они были знакомы, хоть и не избалованы. Поэтому порции шашлыков исчезали в них, словно в электрической мясорубке. И все это заливалось изрядным количеством коньяка. Ожидаемо, что через некоторое время все они осоловели, принялись громко разговаривать, петь свои унылые песни и рассуждать о вечном. Тысячелетиями, говорил один из них с огромным фингалом под глазом, помахивая в воздухе указательным пальцем, живем мы по заветам хозяйки подземных недр и никогда не были так счастливы и сыты. А вы, пользуясь тем, что у вас все это есть. Он потерял мысль, но некоторое время сидел, продолжая потрясать пальцем и прислушиваться к песне, что тянули его товарищи. Не были счастливы и сыты, а теперь, наконец, это случилось, дорогой. Подтолкнул его обратно к мысли Рафик, но получил не совсем то, что ожидал. Нет, опомнился вдруг гном. Мы глубоко несчастны, потому что мы, трудяги, опитаемся рыбой из подземных рек и озер, водорослями какими-то, мидиями там всякими, грибами, мхами живем впроголодь, а вы, — он махнул на распорядителя рукой, выпил еще коньяка и закусил хрустящим огурчиком. У нас мясо бывает только по праздникам, — с обидой проговорил он и добавил. А знаешь, когда у нас праздник? Когда, дорогой? — подыграл ему Рафик, стараясь, чтобы гостю было комфортно. Только не волнуйтесь, кушайте на здоровье. А праздник у нас, — на этот раз гном не сбился с мысли, — когда мясо есть, понимаешь. Мышь летучую поймаем и на всю семью жарим. А если архар какой-нибудь в штольню провалится, у нас вообще гуляния народные. А у вас все есть, и работать не надо. А вы ни хрена это не цените. И с этими словами он упал лицом прямо в салат, который пододвинул ему Рафик для закуски. Его товарищи продолжали петь что-то вроде: «Я ломал скалу, как пескаря в руке», и не заметили потери своего друга. «Они были огромные, ты просто не представляешь, сестра», — сказал Оралиус, когда они с Киарой углубились в тоннели, испещрившие обрыв. «Страшные, как моя жизнь, такие косматые со всех сторон, кстати, огромные». «Это ты уже говорил», — ответила ему Кира, оглядываясь, проверяя, не отстал ли инкуб. «Ты же демон, чего тебе бояться-то? Почему Селину-то бросил?» «Да я же говорю тебе», — пытался оправдаться Оралиус, но понимал, что его история хромает на обе ноги. «Они были такие-такие, неописуемые. Вот, ну хотя бы больше меня-то?» — спросила Кира, чувствуя фальшь в речах собрата. «Ладно, где ты хоть спутницу оставил?» «Где?» — переспросил он, озираясь по сторонам. «Где-то здесь. Я же не понимаю, тут все похожие. Мы столько летели, теперь идем, а вокруг ничего не меняется. кругом камень. Это называется подземные пещеры и тоннели», — проговорила девушка. Пользуясь случаем, она обернулась крыльями и зажгла их огнем, который мог разогнать тьму вокруг. Ей очень нравились эти новые свойства. «Ну, мы хотя бы в тот же тоннель влетели, из которого ты вылетел», — спросила она после непродолжительной паузы. «Но, кажется, за это время Оралиус уже придумал что-то в своей голове. Если бы не их немыслимая сила, я бы обязательно ее спас», — и заплакал. «А разве есть женщины, которым нравятся нытики?» — внезапно поинтересовалась Кира. «Ты даже не представляешь, сколько», — ответил он, но всхлипывающие нотки из голоса убрал. Вдалеке послышались голоса и звук тяжелых шагов нескольких пар ног. «Это они», — испуганно заявил Инкуб и принялся грызть ноготь. «Они идут за нами. Нам конец». «ТС», — девушка приложила палец к губам и прислушалась. «Они действительно идут сюда. Давай спрячемся, может, что-нибудь придумаю». Они спрятались за угол, в узкое и темное ответвление, и почти сразу поняли, что эхо исказило звуки, и ужасные монстры со слов Оралиуса оказались гораздо ближе, чем это казалось. И когда гномы появились в зоне видимости Киры, она едва смогла сдержать хохот. «И это твои нереально страшные чудовища?» — прошептала она Инкубу со смехом. «Да они мне даже до груди не достанут. Волосатые, ну да, есть чутка. Эх, ты, пойду к ним узнаю, где наша подруга». И она без опаски вышла к гномам. Те ее о чем-то спросили. «Что?» — переспросила она, потому что ни слова не поняла. Они снова о чем-то поинтересовались, причем, на этот раз гораздо более агрессивно. Решив избежать неприятностей, Кира включила обаяние суккуба, и ничего из этого не вышло. Ни один из гномов не заинтересовался ею, как объектом сексуального желания. «Неужели они все влюблены?» — с недоумением подумала девушка. «Этого же не может». Додумать она не успела, потому что один из гномов вытащил какой-то серебристый порошок и бросил щепотку в ее сторону. В тот же момент она упала на пол. «Нет-нет-нет», — заметался Оралиус, шепча себе под нос. «Я же ей говорил, что они ужасные монстры, а она — бежать, лететь». И тут он зарычал сам на себя. «Нет, сестру не брошу». И он вышел на перерез гномам. «А ну отпустите мою сестру», — громко заявил он и тут же упал на пол пещеры, потому что на этот раз гному даже не пришлось лезть за серебряным порошком в котомку. Пожарский шел по выработкам довольно долго. Он сам полагал, что заблудился примерно в середине пути, и теперь блуждал по штрекам, тщательно обходя штольни. Вообще вся гора оказалась прорезана ходами, словно сыр. Ориентироваться в этом пространстве было очень и очень трудно. Когда казалось, что он набрел на нужный тоннель, тот вдруг поворачивал чуть ли не в обратную сторону, а затем еще раз дико изгибался, и направление терялось напрочь. Спустя несколько часов блуждания он понял, что жутко проголодался. Еще бы, в последний раз они ели у того словоохотливого распорядителя, который выдавал себя за кавказца. А с тех пор, казалось, прошел уже не один день. На деле, конечно, куда меньше. Наконец, он набрел на небольшое озеро, занимавшее большую часть пещеры. По всем признакам вода была чистая и годилась для питья, но Максим предпочитал перестраховаться, поэтому вскипятил ее прямо в горстях, затем подождал, пока она чуть остынет, и выпил. Где-то невдалеке он услышал шорох крыльев. «Отлично, вот и ужин», — проворчал он себе под нос. Через 10 минут летучая мышь была поймана. Пожарский поджарил ее прямо на лету. Правда, она немного подгорела, да и соли с собой не было, ну ничего, не до жиру. Максим понял, что готов идти дальше, и тут услышал чью-то незнакомую речь и неторопливые шаги. Он рассудил, что некто идет к тому самому озеру, из которого он пил, а значит, ему надо было спрятаться. Вот только в самой пещере это сделать было негде, в той, где он поймал летучую мышь. Если только. Пришлось вспомнить молодости то, как их с Гагариным муштровал один полковник из учебки. Пещера была достаточно узка и больше походила на штольню. В одном месте ее вполне хватало, чтобы, упираясь руками и ногами, подняться на высоту 5-6 метров. Только он поднялся и затих, как под ним потянулась цепочка бородатых коротышек с ведрами и бочонками. Они что-то весело болтали и подшучивали друг над другом. Вот только ни слова не было понятно. Пожарский знал несколько языков, но ни на один из них их речь не была похожа. Огромная масса согласных и трудновыговариваемые слова составляли ее основу. То есть это были не иностранцы, это были иномерцы. «Так, стоп», — думал про себя Пожарский. «Карлики с густой растительностью и бородами. На боках вон кирки висят. Это что, гномы что ли? Опять сопряжение? Так, нет бы с какой развитой цивилизацией свело. А то все орки, гномы, следующими кто будет? Три поросенка. Он дождался, пока они наберут воду, и за это время решил, что пойдет за ними. Кем бы ни были эти коротышки, пропавшие на трассе люди должны быть где-то у них. В самом худшем случае они о них могли что-то слышать. Стараясь ступать бесшумно, он отправился за кавалькадой нагруженных водой гномов. Но вместо того, чтобы разрядиться, обстановка, наоборот, стала потихоньку накаляться. Отец Грудничка что-то убежденно говорил старейшинам, временами искоса поглядывая на меня. Но больше всего напрягало даже не это, а то, что седые гномы кивали в ответ на его слова, соглашаясь с ними. Я понял, что пора наводить мосты с великим стражем чего-то там из недр. «Дизик», — сказал я, аккуратно подходя к нему и вставая со стороны алтаря. «Полагаю, наш разговор с ужоснахом ты слышал». «Я», — удивленно ответил пес, причем, кажется, это была правая его голова. «У меня в жизни привычки не было подслушивать чужие разговоры». «Слышали?» «Конечно», — кивнула левая и ухмыльнулась. «Но не все». И тут я подумал, что эти три головы постоянно общаются друг с другом именно таким способом, поэтому и действуют, в основном сообща, но не всегда. «Наш дорогой повелитель кошмаров в беде», — проговорил я, подытоживая всю нашу беседу. «Ему срочно нужен амулет переноса, который лежит на том самом алтаре, что стоит перед тобой. То есть мало тебе всего, что с тобой вообще произошло», — философски подытожил Дизик, положив центральную морду на лапы. «Ты меня еще хочешь и на воровство подбить?» «На воровство, кстати, необыкновенное, а на кражу религиозных реликвий, между прочим». «Ой, да ладно», — ответил я, выразительно сверкая на него глазами. «Тут столько всяких камней, что никто даже не заметит». «Ну я не знаю», — произнес Цербер, словно хотел от меня еще каких-то аргументов. «Они трудятся, стараются, а я...» «А ты будешь обречен на кошмары во сне до конца своей жизни», — вставил я, потому что уже и не знал, что говорить. Можно было, конечно, упомянуть, что тут Бог вообще-то мучается, но это он и сам видел, и я потом не стану просить за тебя. И тут вмешался Игорь, хотя я его даже не просил. «Дизик, послушай», — сказал он на правах хозяина. «Пожалуйста», — он сделал упор на этом слове, «возьми камень-амулет переноса Бога Ужоснаха, мы должны ему помочь». «Ох, доброта моя», — вздохнул на это Цербер, встал на троне и огляделся по сторонам. «Как он хоть выглядит? На что похож?» «Да вот этот, на громко чихнувшего ежа, который похож», — ответил я, кивая в сторону алтаря. В агонии Дизик сделал вид, что слезает с трона, чтобы размять лапы, и, оглядевшись по сторонам еще раз, схватил с алтаря амулет переноса ужоснаха. Но где-то он, видимо, не доглядел. «Эй, это что такое?» — спросил один из самых молодых старейшин, показывая на самоцвет в его лапе. «Зачем ты взял подношение хозяйке земных недр? Мы же уже принесли дары тебе лично. Тебе что, мало? Вам жалко, что ли?» Пожал плечами Дизик, не видя, что гномы медленно, но уверенно вытаскивают оружие и начинают обступать нас. «Для великого стража жалко? Давайте, я ей сам отнесу». Грудничок на руках матери снова завопил сиреной. И, вторя ему, завопил его отец, готовый в любую секунду кинуться на нас. «Это самый необычный камень, который только видела наша община», — ответил ему старейшина. «И любого, кто покусится на драгоценности, предназначенные хозяйке, ждет смерть». «Бабуля смерть», — подумал я, — «тебя сейчас тут очень не хватает. Впрочем, с моей почти нулевой шкалой они вполне могли и убить меня». Дизик мотнул головой, и амулет, описав дугу, приземлился прямо в ручки ужоснаха. Я еще успел испугаться, что тот не сможет поймать в силу своей комплекции, но тут, судя по всему, не обошлось без использования благодати. И в следующий же момент более 10 гномов кинулось на нас с обнаженным оружием. «Убить их!» — заорал кто-то из них во всю глотку. «Убить!» Глава 21. Когда Игорь мягко забрал управление, я даже не сопротивлялся и знал, что он хочет сделать. Даже более того, хотел его об этом просить сам. «Давайте лучше дружить», — проговорил он самым обыденным тоном, лишь в последнее слово вложив всю свою мощь и слегка надавив на него голосом. Было почти так же неожиданно, как с Дизиком. Правда, эффект был несколько другой. Гномы застыли на месте, убрали оружие, И практически без какого-то ни было перерыва старейшина крикнул зычным голосом: «Закатим же пир в честь наших дорогих гостей». Дизик приподнял бровь и посмотрел на меня осуждающе. Я лишь пожал плечами на это дело. Ну и правильно, он-то шел меня убивать. Единственный из гномов, кто остался недоволен, был хранитель алтаря. Он хмуро переводил взгляд с Цербера на грудничка с амулетом и обратно. А вот папа и мама были довольны, потому что дитё наконец-то перестало орать и начало мирно огукать, играя с самоцветным камнем. «Да не переживай ты так», — проговорил Цербер и вздохнул так, что из ноздрей вырвалось пламя. «Дитя играет, демоны успокоены, все, как желала бы хозяйка подземных недр». «Да», — сказал тот, кивнул и просветлел. «Пир, так пир». «Смешные», — хмыкнул Дизик на нашем языке, повернувшись ко мне. «Смотри-ка, у ужасного опять что-то не так, что на этот раз», — обратился я к Богу, использовав канал в сознании. «Не твой амулет, мой, в том-то и дело», — сконфуженно ответил Бог ночных кошмаров и прочих подобных прелестей. «Только он не работает, то есть энергетику самого амулета я чувствую, а вот на Олимп перенестись не могу. Это странно», — проговорил я скорее для себя, чем для него. Как бы ни случилось чего серьезного там, Гагарин со своей группой шел гораздо быстрее Пожарского, потому что следовал по сигналу маячков, оставленных Максимом. Догнал Алексей его буквально за несколько метров до главной пещеры, где в этот момент как раз Дизик забрал с алтаря амулет. Стараясь оставаться необнаруженными, они следили за происходящим. В момент, когда гномы все-таки бросились на Туманова и трехголового пса, Гагарин поднял своих людей движением руки. Еще секунда, и они начали бы стрелять на опережение, особенно после сотрясания оружием и агрессивных криков. Гагарин не успел буквально на секунду, что-то дрогнуло в его душе, а затем все услышали: «Давайте лучше дружить», сказанное Тумановым. Причем, казалось, что он произнес это на нескольких языках разом, и тут же все изменилось кардинально. Гномы залопотали весьма дружелюбно и принялись чуть ли не обниматься с Игорем. Да и Дизик без внимания не остался. «Это что сейчас такое было?» — в состоянии шока проговорил Пожарский. «Если мы с тобой думаем об одном и том же», — ответил ему Гагарин с не меньшим шоком, написанным на лице, — «то это был глаз истинный. В нашем понимании пир горой все-таки выглядел чуть иначе. По сравнению с тем столом, что приготовили гномы, даже стол у распорядителя Рафика выглядел королевским. Тут же самой роскошной пищей оказалась рыба. С ней соседствовали совсем бледные грибы и почти прозрачные водоросли. И гномы, взирающие на это, облизывались и сглатывали, но при этом и немного грустили». «Почему ты грустишь?» — спросил я отца грудничка по имени Легин, который оказался душевным парнем после того, как его дитятка успокоилась. «Это же пир». «Нет, пир-то, да, конечно», — отозвался тот, и я отметил, что он мне гораздо больше нравится в те моменты, когда не хочет меня убить, но потом сколько ни есть, одними объедками питаться. У нас за любой праздник приходится платить голодом. А что же так, уже поля рядом с горами засеяли бы, выращивали там что-нибудь. Я, конечно, слабо себе представлял, как устроено сельское хозяйство, но полагал, что в их мире должны быть хотя бы начальные зачатки подобного знания. Дети-то у вас совсем бледные. Только теперь я обратил внимание, что чем моложе были гномы, попадавшиеся мне на глаза, тем хуже они выглядели. Болезненные, слабые, бесцветные, как те самые водоросли. «Хозяйка подземных недр», — проговорил Легин и задумался, словно решая, стоит посвящать чужака или нет, но потом все-таки решился. «Строго-настрого даже нет, строжайше запретила покидать горы, под страхом смерти, ведь вокруг сплошные болота. И да, дети становятся все слабее, а мой так и вообще оказался пристанищем для демонов. Не знаю, что с ним делать, старейшины могут его умертвить». Он закрыл лицо руками, стараясь не показывать пришлому свою слабость. Я положил руку ему на плечо. «Ничего не бойся», — проговорил я ему, и он с благодарностью мне кивнул. «Все с твоим сыном будет в порядке, это возрастное». «Спасибо вам», — ответил он, горячо сжимая мне руку. «Спасибо вам огромное, простите, что повел себя как дикарь». «Ничего», — я махнул рукой, словно прогоняя все недопонимания между нами. «Лучше скажи, почему вы ни с кем торговлю не наладите? Ну, нельзя вам выходить, но может же кто-то приходить сюда. А на самоцветы да золото, да на руду вы сможете сколько угодно еды выменить. На вас целая индустрия работать может». «Дык, нет никого поблизости», — он посмотрел на меня круглыми от удивления глазами. «Троллиха давным-давно приблудилась, «Да вот вы теперь, и все, дзын, куда я попал?» Взмолился я мысленно. «Что это за мир такой убогий? В отличие от скудной еды, народу на пиру все прибавлялось. Видимо, кто-то приходил с работы из забоев, и их приглашали к общему столу. Я объяснил Дизику положение вещей с питанием, поэтому мы оба старались по возможности ничего не есть, чтобы не объедать бедных гномов. Я так и вообще обдумывал, как тут можно устроить пищевую реформу, чтобы местное население перестало испытывать дефицит витаминов». Примерно в этот момент возле одного из тоннелей, ведущих в пещеру, где мы сидели, возникло усиленное движение, и послышались возбужденные возгласы. Я несколько раз услышал слово «демоны», выкрикнутое на гномьем языке, и напрягся. Впрочем, без нас особо важные события не должны были обойтись, так как Дизик тут оказался заметной фигурой, да и я был популярным гостем. Ко мне постоянно подходили и здоровались, и в догадках своих я не ошибся. Через пару минут после того, как в пещеру вошла еще одна бригада гномов, к нам подошел один из старейшин. «Там демонов принесли», — сказал он, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Поможете решить, что с ними делать?» Мы подошли, и я вздохнул с легкой улыбкой, увидев Киру и Оралика, и как они могли попасться. «Это не демоны», — проговорил я, пока Дизик собирался с силами и перебарывал смех. «Это наши друзья, которые, судя по всему, пошли ко мне на выручку и попали к вам в руки». «Да», — озадаченно проговорил старейшина и почесал в затылке. «А народ говорил, что у них были крылья». «У них есть крылья», — согласился я, понимая, что даже такое отличие для кого-то является признаком демонов. «Но в нашем мире это совершенно обычное явление, поэтому отпустите их, пожалуйста. Я обещаю, что они никому не причинят зла». Старейшина явно не мог найти слова, чтобы возразить, но и отпустить инкуба и суккуба сразу не мог. «А вдруг они?» «Исключено», — ответил я, качая головой. «И за еду не беспокойтесь, они вас не объедят. Даже больше скажу, если все получится, помогут вам наладить продуктовую безопасность». «А какой он, ваш мир?» — с внезапной проникновенностью спросил старейшина, присев рядом с нами после того, как Киру и Оралика развязали и положили на пол у стены, в ожидании, пока они проснутся. «Мы сможем наладить торговлю, мир наш очень зеленый и приветливый», ответил я, вспоминая свои последние дни. «Там много солнца, зелени, голубого неба, улыбчивых людей, умных и добрых товарищей. Так хорошо было бы», задумчиво проговорил гном, а за ним стали останавливаться другие, чтобы послушать. «Но вот наладить отношения вряд ли получится», оборвал я эйфорию слушающих. «Дело в том, что сопряжение обычно длятся совсем недолго, дня три. Поэтому у нас с вами крайне мало времени, чтобы завести семена и грунт и продумать, как вы будете себя и детей обеспечивать витаминами». И как, никто не расходился, все смотрели на меня. «Завтра», — пообещал я, — «это все завтра, а сегодня, пир». Но меня все равно постепенно облепили гномы. Сначала старейшины, затем кто попроще. Обычные работяги останавливались поодаль и прислушивались, надеясь хоть что-то услышать. Дизик откровенно скучал. Ему, конечно, воздавали честь, но все-таки я сильнее и сильнее перетягивал внимание на себя. Примерно через полчаса после того, как их принесли, очнулись Кира и Оралиус. Они оба сначала с жутким выражением озирались по сторонам, но затем понимали, где они, и вспоминали, что случилось. Однако я не дал им впасть в панику и отчаяние. Увидел, что они крутят головами, подошел и помог встать. «Все нормально», — ответил я на беззвучный вопрос Киры, заданный одними только глазами. «С гномами нам удалось подружиться. Проходите, располагайтесь, только сильно на продукты не налегайте и особо не отсвечивайте. Я пока наведу мосты». Девушка кивнула, взяла Оралиуса под руку и усадила на дальний конец стола, где все тарелки с местной пищей уже опустили. «Скажите», — спросил седой старейшина с треугольной бородой, «почему вы считаете, что сопряжение, как вы это назвали, продлится всего 2-3 дня?» «У нас уже такое было с другим миром», — пояснил я, оглядывая толпу, сидящую вокруг меня. Лица у всех были истощены, глаза запали, кожа бледна, как при болезни. И там все продлилось 3 дня. «Я не исключаю, что на этот раз все может быть иначе. Возможно, мы будем рядом лишь один день, а то и 5-6. Точно мне это неизвестно, но в любом случае надо торопиться». «А что ты нам предлагаешь?» — спросил другой старейшина. «Конкретно, если совсем конкретно», — ответил я, — «то нам нужно с вами понять, где разбить теплицы и прочую картошку-моркошку. В своем мире я, князь, у меня достаточно влияния, чтобы в считанные часы собрать вам все необходимое. Грунт, теплицы, семена, рассаду и прочее для начала сельскохозяйственной деятельности. Вы должны понять, куда нам все это нужно переправить, а самое главное, кто всем этим будет заниматься. Но нам нельзя покидать, начал был один из старейшин, который сидел даже не в первом ряду, поэтому я не очень его видел. Это я уже слышал, мне нужно было донести до этих созданий, что им необходимо солнце и растительные витамины. Но мы можем устроить небольшое поле с огородами прямо в горах, на пологом склоне или, например, на плато. С животноводством, хуже, не знаю, как помочь, но раз у вас тут прыгают архары, то можно будет кого-то и приручить, имея пищевой ресурс. Они смотрели на меня такими глазами, словно не понимали половину слов, или не верили своим ушам. Короче говоря, им было трудно воспринимать всю глубину информации. Но, если вы это сделаете, нерешительно начал один из старейшин, глядя мне прямо в глаза, если доставите сюда все, о чем говорите, он сделал паузу, видимо, подбирая слова, но, видимо, понял, что не получится, поэтому выдал напрямик, то чем мы будем вам обязаны, что вы захотите от нас, просто не рабов, ни, стоп, оборвал я его, пока он не надумал себе всяких глупостей, и не успел убедить в них окружающих. Ничего мне от вас не нужно, я помощь хочу, а не выгоду получить. Но нам бы нужна была их помощь, внезапно вмешался в наш разговор Оралиус, от которого я это точно не ожидал. Даже сейчас говорил он это, трясясь от ужаса, попросив взамен услугу. Какую, не совсем понял я, что от меня хочет инкуб, но видел слезы, стоящие у него в глазах, значит, дело важное. Ты скажи, я подумаю, просить или нет. Подвал, со стоном произнес тот, нам бы подвал от бетона освободить, он же заговоренный, его ничего не берет, может, хоть они смогут, а эта мысль, согласился я, так как меня и самого интересовал подвал, спасибо, что напомнил, передам гномам, но, конечно же, я не стал просить их раздолбить бетон в каком-то там подвале, мне кажется, что они посмотрели бы на меня, как на идиота. «Скажите», — спросил я, решив раззадорить ребят, «а это правда, что гномы любой камень смогут раскрошить? Обязательно надо было сначала похвалить, чтобы взять их голыми руками». «Конечно, вперед ко мне пробился дородный бригадир шахтеров. Не существует такой скалы, которая нам не поддалась бы. Просто мне сказали по поводу одного, как бы это сказать, камня, что разбить его вообще ничем невозможно. Я внимательно следил за реакцией гнома, который даже прищурился от моих слов. Я вот и подумал, может и правда есть что-то такое, что вам разбить не под силу. Ха-ха-ха, громкий смех огласил пещеру, в которой проходил гномий пир. Где этот камень? Мы с ребятами легко управимся. Только не сегодня, сказал ему старейшина, а затем добавил. Сегодня отдыхаем, после чего повернулся ко мне и проговорил. Хорошо, договорились. Вызов принят, он-то мою хитрость понял и раскусил, но был вполне согласен на подобные условия. «Мама, мамочка», чуть слышно со слезами шептал Оралик, «я вернусь к своим». И вот тут произошел фурор, который превзошел все остальные события сегодняшнего дня на голову. Для гномов, разумеется, гулко цокая каблуками, в пещеру вошли 6 гномок, которых невозможно было принять за уставших, заработавшихся женщин. Это были прелестные создания, напомаженные и вышкаленные, на высоченных каблучищах и в платьях, к которым по-любому приложила руку силикона. Она, кстати, шла сразу за ними. Видно, что очень гордая за девочек, но вместе с тем и чем-то расстроенная. Улучив момент, она практически сразу подошла ко мне. Что-то не так, быстро оглядываясь назад, чтобы убедиться, что ее подопечных никто не обижает. Амулет не работает. Точнее, он работает, но на Олимп не отправляет. Закончил я фразу за нее, и увидел расширяющиеся глаза, практически лезущие на зеленый лоб. «А ты откуда знаешь?» – спросила она, когда, наконец, смогла говорить. «У ужасных абсолютно та же проблема», – печально ответил я и развел руками. И, если в случае с ним это еще могло быть просто совпадением или какой-то ошибкой, то раз у вас обоих подобное, значит, это масштабный сбой. Попробуй обратиться к Дзену. Вдруг ответит, а он тут, она стала озираться по сторонам, но затем заявила, нам надо всем вместе, втроем, это сделать, решительно проговорила силикона, но не сейчас, пока мне нужно добить тут всех красотой моих девочек. Ты только погляди, какие крали, а мне достаточно того, что приходится смотреть под ноги», — ответил я и, видя, что собеседница меня не поняла, пояснил. «Столько слюны от гномов натекло, что скользко стало, а все от того, что на твоих подопечных пялится. Но ты, молодец, прям преобразила их». «Спасибо», — ответила она и махнула мне рукой. «Ладно, побегу. Я ж только про Олимп сказать хотела. Ужаснаху привет». Понятно, что ближайшие час-два все внимание полностью было отдано гномкам-стражницам, из которых Силикона создала красавец. Причем, не только по канонам именно гномии красоты, хотя по этим в первую очередь. Они вообще оказались довольно миловидными девицами, только низенькими. Единственный, кому внимание досталось еще больше, так это самой Силиконе. Другие девицы гномьего рода буквально взяли ее в окружение, упрашивая сделать с ними то же самое. Но та всех иззаписывала на потом. В какой-то момент меня привлекли утробные всхлипы, раздающиеся из угла. И, если среди гномов атмосфера и в самом деле стала приобретать вид праздника, хоть и немного тусклого, настроение, которое я чувствовал в углу, было прям похоронное. И я пошел туда. На груди грязных шкур сидела троллиха Анара, плакала и причитала, размазывая слезы по лицу. «Вот так всегда», — говорила она, шумно сморкаясь прямо в ладонь. «У всех розы разошлись по кавалерам. Одна моя не кошена, а?» — и заревела. Мне стало ее жалко до ужаса. Но что я мог сделать? Оглядевшись по сторонам, я заметил, как к нам пробивается Силикона. Судя по всему, тоже почувствовала чужое несчастье. «Это ужасных?» — спросила она меня, но, приглядевшись, поняла, что ошиблась, и показала рукой, мол, не вмешивайся, а сама повернулась к троллихе. «Милочка моя, как же ты себя запустила-то, а как же ты хочешь быть востребованной? А чего делать-то? Для кого?» — с подвываниями спросила она. И пока Силикона искала, что на это ответить, в разговор вступил я. «Как видишь, случается и такое, что мужики с неба падают», — проговорил я и развел руками, показывая, что всякое возможно. «Чем не повод начать за собой ухаживать?» «Да, а смысл?» — она махнула на меня своей лапищей. «Все равно ничего из того не вышло». Силикона смекнула, о чем я, и подхватила. «В этот раз не вышло, а в следующий, все получится». Она подошла к троллихе почти вплотную. «Пойдем, я помогу тебе найти твой образ. Вдруг следующим твоим встречным будет прекрасный тролль? Мне не нужен прекрасный, хоть какой-нибудь». Стонала троллиха, но между тем поднялась и уже следовала за богиней прочь из пещеры. «Только не забывай молиться богу Рандому», — проговорил я ей вслед. «И, вполне возможно, следующим на тебя действительно свалится суженый». Следующие пару часов я наблюдал за действом, обусловленным потерей головы мужского населения гномьего народа. Бородатые одиночки так и кружили вокруг расфуфыренных девиц, которые еще сегодня утром считались страшилищами. Женатые гномы поглядывали на них тайком, за что получали лещи от своих дорогих супружниц. «Странно», — проговорила Кира, сидевшая теперь рядом со мной. «Когда я пыталась их охмурить, они не поддались моим чарам. Я подумала, что все они влюблены и поэтому на них не действует магия. Я помнил, как Оралиус пытался воздействовать на Дарью, и у него тоже ничего не вышло. Тогда он обосновал это тем, что девушка влюблена, и о таком надо бы предупреждать. А это единственная причина, по которой может не сработать», — спросил я, и от моего вопроса девушка физически дернулась. Затем она пристально посмотрела мне в глаза, словно пыталась прожечь насквозь взглядом. «Нет», — она покачала головой, не отрывая от меня глаз. «Но я до последнего надеялась, что это не другая причина. Я хотел спросить ее, что за причина, но отвлекся, потому что почувствовал, что мне молится». Молилась троллиха, истово и рьяно. Она желала, чтобы ей на голову свалился мужик, схожий с ней самой и одного вида. «Пусть так и будет», — проговорил я вслух, чувствуя, как утекают последние крохи божественной благодати. «Только все-таки не на голову, но пару себе найди обязательно». Когда Анара появилась в сопровождении Силиконы под конец вечера, она, конечно, не произвела такого фурора, как девочки-гномки, но все равно это было совершенно другое создание. Отмытая, расчесанная с чистыми ногтями и зубами, с сияющей кожей, она смотрелась довольно импозантно. Ее лохмотья заменила летящие платья, а на ногах красовались туфли на каблучках. Короче, все, что можно сделать с троллихой в плане красоты за два часа, Все было сделано. Все, мимо кого она проходила, оборачивались ей вслед, широко раскрыв глаза. И тут я понял, что многие просто не узнали троллиху, с которой прожили бок о бок 10 лет, когда она только вошла в пещеру после преображения. И в этот же момент с другой стороны пещеры послышалась какая-то возня. Оказалось, что это тяжело пыхтели гномы, везя вагонетку по тоннелю. Некоторые из находившихся внутри, поспешили на подмогу, поэтому и возникло движение. Когда же тележку с бортиками ввезли в зал, стало ясно, что в ней покоится нечто огромное и волосатое. Правда, не животное. Я улыбнулся, поняв, что привезли гномы. Мечты о нар сбылись. Усыпленного специальным порошком тролля привезли под конец праздника, словно новогодний подарок специально по запросу одной страждущей одинокой барышни. Но, видимо, они не рассчитали дозу порошка, потому что тролль внезапно поднялся на тележке, звеня цепями, которыми его сковали гномы. «Я пришел, чтобы стать царем», — вдруг заорал он, одновременно с этим пытаясь разорвать цепи. «Я должен занять трон подгорного царства, чтобы властвовать над этими горами безраздельно». Глянув на Анару, я едва сдержался от смеха. Такая любовь читалась в ее глазах, что я не завидовал вновь прибывшему троллю. «Поклонитесь мне», — продолжал буйствовать тролль. В то же время гномы застыли, не зная, как и реагировать на это. Ни в чем не сомневалась лишь троллиха. Она быстрым шагом подошла к вагонетке, не забывая при этом вилять бедрами, и ударом огромного кулака просто вырубила тролля. Причем, не дождавшись, пока он договорит про то, что должен тут всем властвовать, тот безвольно рухнул обратно в вагонетку, гремя цепями. Анара взяла ее и легко покатила одной рукой вслед за собой в отведенную ей пещеру. Спасибо богу Рандому, последнее, что я услышал от нее. Жданов без особого удовольствия проводил сеанс гипноза для Николая Туманова. Он даже решил, что это будет последний сеанс. И, если он не принесет результатов, то Антон Павлович умоет руки. «Расскажите, пожалуйста», — проговорил он ровным голосом, введя Туманова в состояние гипноза. «Как вы пристрастились к игре? Какие обстоятельства этому сопутствовали?» «Я пытался забыться», — монотонно и медленно ответил пациент. «Забыться от чего?» — поинтересовался врач, пытаясь подбирать более конкретные вопросы. «От каких-то чувств?» «От чувства бесчестия», — ответил тот. «Вот как?» — проговорил на это Жданов. «А что именно вас бесчестило? Что вы хотели подавить?» «Да во всем виноват это мелкий гад, Игорь. И старый Озеров тоже виновен». Монотонность сменилась обидой и надутыми губами. «Виноваты в чем?» Антон Павлович понимал, что движется по кругу, но ему казалось, что он вот-вот докопается до чего-то интересного. «Да если бы не они, я бы, может, не-не», продолжал жаловаться Николай Григорьевич. «Одна нагуляла, а мне на, воспитывай, имя свое давай, это же позор. Конечно, мне надо было забыться. Я играл, начал играть, так становилось легче. Кто нагулял, кого?» Жданов понял, что уцепился за нужную ниточку. «Да этот, гад, он же от Жонкиной сестры», Туманов говорил, чуть не плача. «А такой позор с княжеского достоинства никакими деньгами не смыть, а они меня ими подкупить хотели. Вот я и покатился по наклонной. Но я не виноват, это все они. Они виноваты, что я играю». Антону Павловичу понадобилось несколько секунд, чтобы сопоставить факты, выданные ему Тумановым. «Так Игорь не ваш сын?» — спросил он, внимательно глядя на пациента.